Глава четвертая. «Ну как, получили удовольствие от разговора с мистером Андрополосом, сэр?» Вице-адмирал Хокинс в сопровождении своих друзей-ученых поднялся на мостик, куда их пригласил Тальбот. «Удовольствие? Ха-ха. Ничего себе удовольствие! Слава богу, что вы вытащили нас оттуда!» «Удовольствие! Все зависит от того, что под этим понимать. Я хотел узнать, он вам понравился?» «Лично мне не понравился. Человек, он, безусловно, интересный, но производит самое неблагоприятное впечатление. Характер у него, конечно, мужской. Под этим я не подразумеваю его склонность к горячительным напиткам. Он очень хитрый, а старается выглядеть простым. Если человек изображает чрезмерную искренность, значит, ему есть что скрывать. А кроме того, он неправильно расставляет акценты», — заметил Бенсон. «Акценты, сэр?» — непонимающе переспросил Тальбот. «Да, командир. Он понижает голос, пытаясь уверить, что говорит правду, и делает ударение не там, где следовало бы. Может быть, так делают греки, но у англичан это не принято. Кстати, он обладает холодным рассудком, умен, во всяком случае, достаточно умен, чтобы запудрить мозги очаровательным девушкам, с которыми он попал к нам на борт корабля. Мне кажется, они поверили его обману». «А вот его закадычный друг Александр, — заметил Хокинс, — умом не блещет и вообще похож на оплаченного статиста, каким, вероятно, и является, если не на мафиози. Он никак не отреагировал, когда я высказал им сочувствие в связи с потерей членов команды. Андрополос же заявил, что просто в отчаянии и горько оплакивает своих бесценных друзей. Как правильно заметил Ван Гельдер, может, он действительно переполнен печалью, а может и нет. Я, как и ты, считаю его бессовестным лжецом и опытным актером. Если он виноват в их смерти, то, возможно, его мучает совесть, хотя лично я так не думаю. То есть он, может, и несет ответственность за их смерть, но совесть его совершенно не мучает. Единственное, что мне удалось из него вытянуть, — это утверждение, будто он покинул яхту, опасаясь, что вот-вот взорвется другая запасная цистерна с топливом. В общем, наш новый друг полон тайн. Действительно, он полон тайн. К тому же мультимиллионер, бизнесмен, имеет контакты во многих странах. «Ван Гельдер ничего мне такого не говорил», — заметил Хокинс. «Конечно, не говорил. Он и не знал. Ваша подпись на донесение, адмирал, гарантирует удивительно быстрый ответ. 25 минут назад мы получили его от греческого министра обороны. Бизнесмен. А каким бизнесом он занимается? Об этом они ничего не говорят. Я знал, что такой вопрос последует. Поэтому тотчас отправил радиозапрос с просьбой уточнить сведения о них. Запрос подписан, конечно, моим именем. Естественно, сэр. Если бы вопрос выходил за рамки нашего донесения, я и спросил бы вашего разрешения. Ответ пришел всего несколько минут назад. В нем список 10 различных стран, в которых Андрополос ведет бизнес. Но какой? Ни слова. Странно. Очень странно. Что ты думаешь обо всем? Ответ, по-видимому, был дан с разрешения министра иностранных дел, который, вероятно, кое-что подчистил или убрал из текста. Предполагаю, что у таинственного мистера Андрополоса в правительстве имеются друзья. Мистер Андрополос становится все больше и больше таинственным. Может так, сэр, а может и нет. Взгляните на список стран, где он имеет деловых партнеров. Особый интерес могут представлять Триполи, Бейрут, Дамаск и Багдад. А ведь действительно интересно,

Часов в 5 утра, сэр. Так, положение начинает меняться в лучшую сторону. У вас еще что-то есть? Да, сэр. Это, кстати, объяснит, почему мы с Ван Гельдером находимся наверху, а 6 наших гостей вынуждены сидеть в своих каютах. Когда Кусто прибудет с ныряльщиками и необходимым снаряжением, мы с Ван Гельдером вместе с ними хотим опуститься вниз и посмотреть, что с самолетом. Я абсолютно уверен, что многого мы не узнаем, но у нас, по крайней мере, будет возможность оценить повреждения самолета. А если повезет, то и разыскать тикающее чудовище. А при удаче и изъять его. Я уже заранее знаю, что такая удача вряд ли возможна, но, как говорится, попытка не пытка. Вы наверняка согласитесь со мной, сэр, что при сложившихся обстоятельствах абсолютно все имеет значение. Да, ты прав. Надеюсь, простишь меня, что первоначально я отнесся к твоим планам несколько неодобрительно, а зря. Все-таки надо учитывать, что вы с Ван Гельдером самые важные люди на корабле. Нет, сэр, не так. Вы, насколько мне известно, любите в свое свободное время покомандовать военным флотом. А если что-нибудь произойдет с нами лично, думаю, простой фрегат может в какой-то степени соответствовать вашим интересам. Но если действительно произойдет что-то катастрофическое, уже никого, в принципе, волновать не будет. — Капитан, вы хладнокровный человек, — заметил Уикрем. — Не хладнокровный, доктор Уикрем, — со вздохом произнес Хокинс, — а расчетливый. Железная логика, тут уж не поспоришь. Когда вы собираетесь подняться наверх? И по возвращении что будете делать дальше? Тогда мы отправимся взглянуть на Делос. Надеюсь, будет интересное зрелище. Андрополус совершил ошибку, адмирал, заявив, что он опасался взрыва другой топливной цистерны. Когда он это говорил, ему даже в голову не могла прийти мысль, что мы собираемся взглянуть на Делос. Вот почему он теперь сидит в каюте. Не хочу, чтобы ему стало известно, что у нас на борту находятся ныряльщики, но больше всего не хочу, чтобы он увидел, как я отправляюсь вместе с ними в сторону затонувшего Делоса. Если обнаружим, что другой топливной цистерны там нет, то будем знать, за нашим типом нужно следить. И не только за ним, но и за его дружком Александром, и за их капитаном Аристотелем. Я не верю, что молодой моряк Ахмед, или как там его зовут, и девушки имели какое-то отношение к происшедшему. Мне кажется, они находились на яхте ради камуфляжа, ну, респектабельности, если хотите. В любом случае, мы должны вернуться до прибытия Кильчарана. Он повернулся и бросил взгляд в сторону Денглема, который только что поднялся на мостик. — Ну, Джимми, что заставило тебя оторваться от еды? — Просто желание показать всем пример, сэр. А если серьезно, то мне пришла в голову одна мысль. — Вы позволите, адмирал? — Я думаю, молодой человек, любая ваша мысль заслуживает внимания. Надеюсь, правда, что на сей раз вы не будете утомлять нас греческой литературой. Но мне почему-то кажется, что это имеет отношение к вашему хобби — к электронике, да? — Да, сэр. Денгольм несколько удивился, он посмотрел на Тальбота. — Я относительно атомной бомбы, которая там, на дне, у которой тикает. Тик-так, тик-так. Мне кажется, вы надеетесь извлечь этот часовой механизм, если представится такая возможность. — Ну, а потом что вы будете делать, сэр? — Пока не знаю, Джимми. Я не могу думать обо всем сразу. Сперва надо одно сделать, а потом переходить к другому. — А выключать это устройство мы будем? — Денгольм посмотрел на Уикрема. — Как вы считаете, сэр, его можно выключить? — Откровенно говоря, не знаю.

Пирама — парусное гребное судно прибрежного плавания, характерное для Турции XVIII-XIX веков. Насколько мне известно, на Кикладах они есть. Такие суда почти идеально подходят для наших целей. Они имеют небольшую осадку, могут ходить по мелководью, но совершенно не в состоянии двигаться против ветра, хотя в данном случае это значение не имеет. Сейчас преобладает здесь северо-западный ветер, а море к юго-востоку совершенно открыто. — Что ж, полезная информация, — сказал Тальбот, — даже очень. — Может, вы знаете человека, у которого есть такое судно? — Как ни странно, знаю. — Боже ты мой, да вам замены нет? Тальбот замолчал, так как в этот момент на мостик поднялся Ван Гельдер. — Все сделали, номер первый? — Да, сэр. Андрополос проявил некоторое неудовольствие, но не сопротивлялся. Чего не скажешь об Александре и Аристотеле. Они наотрез отказались сидеть в своих каютах. Заявили, что нарушаются их права как граждан Греции. Ну и все в таком духе. Пожелали знать, кто отдал подобное распоряжение. Я сказал, что вы. Тогда они заявили, что хотят видеть вас. Я сказал, пожалуйста, но только утром. Тут они еще больше стали выражать свое недовольство. Я спорить с ними не стал, просто вызвал Маккензи с его командой весельчаков, которые насильно впихнули их в каюты, а затем приказал Маккензи никаких постов не выставлять, просто запереть их на ключ. Поэтому, думаю, сэр, нам придется выслушать заявление протеста со стороны греческого правительства. Прекрасно. Жалею, что меня с тобой не было. Ну, а как девушки? Все нормально, никаких проблем. Очень хорошо. Ну, а теперь опять займемся вами, Джимми. Вы сказали, что вам в голову пришли две мысли. Одну мы уже знаем. А вторая какая? Вторая мысль касалась как раз той проблемы, которую затронул профессор. Проблемы детонации взрыва. Можно многое придумать, например, взорвать часовое устройство на глубине, но поскольку мы все равно будем в районе действия взрыва, нам от этого толку никакого. Короче говоря, подобную мысль хорошей не назовешь. Я тоже так думаю. И какой же выход? Ответ может дать Пентагон. Хотя они пытаются заявить, что ничего не знают. Всем хорошо известно, что именно Пентагон контролирует деятельность НАСА, Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Считается, что НАСА, в свою очередь, осуществляет управление космическим центром имени Кеннеди. Я говорю «считается», потому что на самом деле все не так. Центром заправляет какая-то фирма, деловой партнер Министерства обороны. Она и осуществляет надзор за испытаниями ядерного оружия, за работами в области так называемых «звездных войн». Доктору Уикраму детали известны лучше меня. Важнее всего то, что они занимаются разработкой критрона, электронного устройства, позволяющего взрывать ядерное оружие на расстоянии. Стоит адмиралу шепнуть только одно словечко руководителям Пентагона, как произойдет чудо. Один только вопрос, лейтенант. Кашлянув произнес Хокинс. Это вы узнали, как и все остальное, из средств массовой информации? Да, сэр. Вы меня поражаете, лейтенант. Интересная информация, просто потрясающая. Она дает ответы чуть ли не на все наши вопросы. Как вы считаете, капитан? Тальбот утвердительно кивнул. Думаю, нам следует немедленно действовать в этом направлении. Ага, а вот и тот, кто нам нужен. В каюту вошел Майерс, в руке он держал лист бумаги, который протянул Тальботу. Ответ на ваш последний запрос в Пентагон, сэр. — Прекрасно. Нет, не уходите. Нам нужно послать им еще кое-что. Тальбот протянул Хокинсу полученную радиограмму. На базе гарантирована секретность на 99,99%. Нарушения возможны в одном случае из 10 000, что, видимо, и произошло в данном случае. Ну, как вам это нравится? Что толку от такой информации? Так, далее. На борту самолета было 15 водородных бомб по 15 мегатонн каждая и 3 атомные бомбы с часовыми устройствами. Ну, совсем прекрасно. Итак, теперь мы можем совсем успокоиться. Всего лишь 3 атомные бомбы с работающими часовыми монстрами. — А вдруг нам повезет, и окажется, что только один из них работает, — сказал Тальбот. — Сонар уловил тиканье лишь одного механизма. — Маловероятно, что все 3 будут работать в унисон. — Впрочем, вопрос чисто риторический. Какая разница, один или все? Наши старшие братья поступают только так. — Отличаются они по размерам? Продолжал читать радиограмму Хокинс. 60 дюймов на 6. Я бы сказал, слишком маленькие для атомных бомб. 4000 килотонн. Как вы думаете, доктор Уикрем? По нынешним стандартам просто скорлупки. По размерам наполовину меньше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Но если они действительно таких размеров, как сообщается, то должны быть мощнее. Это лишний раз свидетельствует, что они предназначены для использования на море. Полагаю, именно поэтому они называются минами. Так что вы оказались правы, доктор Уикрем. Это объясняет и размер бомб, ведь часть ее пространства занимает часовой механизм, а также то, что она должна быть достаточно тяжелой, чтобы не всплыла на поверхность. «Самое главное в конце», — продолжал Хокинс. «Когда завод часового механизма заканчивается, активизируется взрыватель, который приводится в действие механическими стимуляторами». «Под ними, как я понимаю, они подразумевают судовые механизмы». Выходит, вы были правы, Ван Гельдер. А под конец, как бы желая нам всего самого лучшего, они пишут, что остановить работу часового механизма нельзя. Процесс необратим. Последние слова были встречены молчанием. Говорить было не о чем. Марс. Пошлете в Пентагон радиограмму следующего содержания. Срочно сообщите, на какой стадии находится разработка критрона. Так, кажется, вы говорили, лейтенант, электронного взрывателя. Тальбот помолчал, а потом добавил. Далее напишите еще. Если уже есть опытная модель, немедленно сообщите принципы ее действия. Вы согласны с текстом, адмирал? Хокинс кивнул. «Подпись поставите адмирал Хокинс». «Думаю, от этого у них в Пентагоне голова заболит», — с некоторым удовлетворением в голосе произнес Хокинс. «Аспирин начнут глотать». «Аспирин тут не поможет», — сказал Ван Гельдер. «Бессонные ночи — вот что их ждет». «Вам что-то пришло в голову, Ван Гельдер, да?» «Да, сэр. Надо учитывать, что они могут не знать, насколько ужасная ситуация сложилась на Санторини. Что здесь мы имеем дело не только со всеми этими мегатоннами водородных бомб, но и с выходом термальных газов, с возможностью извержения вулканов и землетрясений? Вот если бы профессор Бенсон прочитал им ту самую лекцию, которую мы прослушали здесь, в кают-компании, они тогда бы действительно призадумались. — Все-таки у вас мрачноватый склад ума, Ван Гельдер. — Лучшего придумать вы не могли. Сегодня на Потамаке и так всю ночь будут ломать себе голову. Как вы считаете, профессор? Это доставит мне огромное удовольствие. Когда младший лейтенант Кусто в сопровождении двух водолазов с необходимым снаряжением вернулся с Санторина, Ариадна стояла погруженная в полную темноту. Зная, что зловещий жучок на дне моря прислушивается к каждому звуку, Тальбот последовал совету лейтенанта Денгельма и отдал приказ отключить все механизмы на корабле от генераторов до электробритв. Только самое необходимое — освещение, радар и радио продолжали функционировать, поскольку они работали на аккумуляторных батареях. Сонар продолжал беспрерывно следить за постоянно тикающим устройством в недрах потерпевшего крушение самолета. Водолазы, главный старшина Каррингтон и старшина Грант были на удивление похожи друг на друга. Оба примерно 30 лет, среднего роста и плотного телосложения, казались весьма компетентными, несмотря на то, что почти все время улыбались. По прибытии они сразу прошли в кают-компанию, где находились Тальбот и Ван Гельдер. «Вот все, что я могу сказать о сложившейся ситуации», — произнес Тальбот. «Сам Господь Бог знает не намного больше. Меня интересуют только три вещи. Во-первых, насколько велики повреждения самолета? Во-вторых, где находится часовой механизм? И, в-третьих, можно или нельзя, в чем я больше уверен, его удалить? Вот теперь можете представить всю опасность стоящей перед вами задачи. Поэтому приказать я вам не могу. Спуск — дело добровольное. Как вам это все нравится, главный старшина?» — Совершенно не нравится, сэр, — с невозмутимым видом заявил Каррингтон. — Ни Билл Грант, ни я, ни герои. Поэтому туда мы будем спускаться очень осторожно. Беспокоиться за нас не надо. Лучше подумайте о том, что скажете своей команде. Как только мы спустимся в воду, они сразу же начнут гадать, в чем дело. Я знаю, сэр, что вы тоже хотите спуститься вниз. Но есть ли в этом необходимость? Нам уже не раз приходилось работать на затонувших судах. Мы научились двигаться, ничего не задевая. Так что, можно сказать, свое дело мы знаем. Думаю, ни одной бомбы случайно не заденем. — А если вдруг заденете? — спросил с улыбкой Тальбот. — Вы очень дипломатичны, сэр. Лучше было бы открытым текстом сказать, что мы можем ненароком что-нибудь задеть. Когда вы спрашиваете о том, есть ли в этом необходимость, то, по всей видимости, хотите уточнить, разумно ли мы поступили. Намекаете на отсутствие у нас опыта работы в качестве водолазов. Мы знаем, что такой опыт у вас есть, сэр. Когда мы узнали, какая работа нам предстоит, то втихаря навели справки и узнали, что вы были командиром подводной лодки, а лейтенант-командир — вашим старшим помощником. Нам известно, что именно вам вдвоем удалось спастись с тонущей британской подводной лодки «Дельфин», и вы немало часов провели под водой, выполняя водолазные работы. Нет, мы не думаем, что вы помешаете или будете задевать все вещи вокруг. Каррингтон в знак согласия протянул капитану руку. Насколько хватит ваших батарей, сэр? Ну, если только для бытовых нужд, без использования для работы различных машин и механизмов, то надолго, думаю, на несколько дней. Мы возьмем с собой три дуговые лампы, установим их на высоте 20 футов над дном. Это позволит нормально осветить самолет. Кроме того, у каждого из нас будет по мощному подводному фонарю, небольшая сумка подручных инструментов, кислородно ацетиленовые резаки, которыми, однако, гораздо труднее пользоваться под водой, чем некоторые себе представляют. Ну, в конце концов, работа много времени не займет. Ведь нам пока предстоит только разведка. Дыхательная смесь состоит наполовину из кислорода и азота, что позволит без особого труда, без риска кислородного отравления или получения кессонной болезни, пробыть под водой около часа. Впрочем, вам это должно быть хорошо известно. Если ничто не помешает нам добраться до самолета, и если его фюзеляж не поломан, мы буквально за несколько минут узнаем все, что нужно. Еще пару слов о шлеме. У самого подбородка имеется специальное переговорное устройство с рычажком, нажимая на который вы сможете приводить в действие усилитель, позволяющий разговаривать лицом к лицу. Повторное нажатие отключает это устройство. В шлеме есть также наушники и соединенный с ним прибор, по форме напоминающий стетоскоп. Это все? Да. Когда мы можем приступить к делу? После проверки, сэр. Каррингтон, правда, не стал уточнять, что он собирается проверять. Тальбот быстро переговорил по телефону. А наш дружок все еще продолжает работать. Вода была теплой, спокойной и настолько чистой, что даже когда они опустились в самые глубины Эгейского моря, то могли видеть огни подвесных дуговых ламп. Первым опускался Каррингтон, пользуясь якорным тросом буя. Вся группа опустилась на 50 футов и остановилась. Три дуговые лампы зависли по сторонам от затонувшего самолета, освещая фюзеляж и два крыла. Левое крыло, хотя все еще соединялось с фюзеляжем, но было почти полностью оторвано от него и висело под углом 30 градусов. Хвост самолета почти целиком разрушился. Фюзеляж, точнее, та его часть, которая была видна сверху, казалась совершенно нетронутой. Нос самолета скрывался в тени. Они продолжали спускаться вниз, пока не коснулись ногами верхушки фюзеляжа. Затем, временами передвигаясь по дну, временами проплывая определенное расстояние, они добрались до передней части самолета, включили свои фонарики и, всматриваясь в темные окошечки, попытались разглядеть кабину экипажа. Оба пилота продолжали сидеть на своих местах, хотя уже были не люди, а просто оболочки человеческих существ. Смерть, по всей видимости, наступила мгновенно. Каррингтон посмотрел на Тальбота и покачал головой, а затем спустился на морское дно у носового конуса самолета, где виднелась большая, чуть ли не 5 футов в диаметре, круглая дыра, с рваными неровными краями, выгнутыми наружу, лишнее доказательство того, что взрыв произошел внутри. Медленно и осторожно двигаясь, чтобы случайно не порвать свои резиновые костюмы, они все вместе пробрались внутрь самолета, салон которого был высотой всего 4 фута и длиной 20. По обе стороны салона размещались различное оборудование и металлические ящики, которые оказались настолько сильно смяты и раздроблены, что невозможно было понять их предназначение. Сразу за креслами пилотов зияла огромная дыра с выгнутыми вверх краями. Немного далее, то, что осталось от небольшой радиорубки, там лежал человек, голова которого покоилась на столе, как будто бы он мирно спал, а рука лежала на ключе радиопередатчика. Еще в нескольких шагах была овальная дверь на 8 шарнирах, защелках, часть из которых в результате взрыва оказалась раздавленной. Каррингтон воспользовался сумкой с инструментами и вытащил поврежденные шарниры. За дверью оказалось грузовое отделение. По его оформлению и некоторым устройствам было ясно, что оно предназначалось только для одной цели

«Ситуация довольно рискованная, сэр», — сказал Каррингтон. «Вырезать огромное отверстие в фюзеляже и через него поднять эту мину ничего не стоит, но прежде чем поднять мину, следует освободить ее от зажимов. В этом заключается самая большая сложность. Зажимы сделаны из высокопрочной стали и закрыты на замок. Чтобы их открыть, нужен ключ. А где его взять, мы понятия не имеем». «Ключ должен быть, — заметил Хокинс, — на той военной базе, откуда вылетел самолет. При всем моем уважении к вам, сэр, думаю, что это маловероятно. Зажимы загрывались на замок на той военно-воздушной базе, где они загружались в самолет. Значит, ключ должен быть в самолете. Я думаю, будет намного проще и логичнее, если мы станем искать ключ именно там. Но проблема вся в том, что ключик слишком мал, а бомбардировщик слишком велик. Есть два способа удаления зажимов. Один — химический, с помощью средства для смягчения материала или вызывания его коррозии. Примерно с таким материалом имеют дело фокусники, которые делают вид, что глотают ложку и тому подобное. — Фокусники? — переспросил Хокинс. — Вы имеете в виду шарлатанов? Какая разница, как их называть? Они пользуются бесцветной пастой, которая не только не оказывает никакого влияния на кожу, но и способствует изменению молекулярного строения металла, делает его более мягким. Коррозийным же средством может служить очень сильная кислота, которая в буквальном смысле слова пожирает металл. Этих средств полно на рынке, но в данном случае и у размягчителей, и у коррозийных средств один существенный недостаток. Ими нельзя пользоваться под водой. — Вы сказали, что существует два способа удаления зажимов, — сказал Хокинс. — Ну и какой же второй? — Кислородно-ацетиленовая резка, сэр. Она за считанные минуты расправится с любым зажимом. При резке, правда, выделяется очень много тепла, и поэтому любой, как мне кажется, кто осмелится воспользоваться ею для работы над атомной бомбой, может себя сразу же считать кандидатом в покойники. Хокинс посмотрел на Уикрема. Комментарии есть? Без комментариев. Все и так понятно. — Да, Каррингтон, вы только поймите меня правильно, — сказал Хокинс, — но слова ваши не очень-то обнадеживают. Как я понимаю, вы предлагаете дождаться прибытия Килчарана и тогда только поднимать эту мерзость на поверхность? — Да, сэр, — с каким-то колебанием в голосе произнес Каррингтон. Но даже здесь существует препятствие. «Препятствие?» — спросил Тальбот. «Вы, наверное, имеете в виду неприятную вероятность того, что тиканье прекратится, когда лебедки Килчарана начнут поднимать бомбу на поверхность?» «Как раз это я и имею в виду, сэр». Чепуха. На Ариадне коллективный разум и не такие задачи решал. Тальбот повернулся к Денгельму. — У вас уже есть решение, лейтенант? — Да, сэр. — Но как, сэр? В голосе Каррингтона послышалось не простительное сомнение, а явное недоверие. Лейтенант Денгельм совершенно не походил на человека, который может с чем-либо справиться. Тальбот улыбнулся. — Лейтенант Денгельм знает об электронике больше, чем любой человек на Средиземноморье. — Очень просто, главный старшина, — сказал Денгельм. — Мы объединим вместе мощность всех аккумуляторных батарей Ариадны и Килчарана. Лебедки Килчарана наверняка работают от дизеля, а мы попытаемся запитать их от аккумуляторов. Не получится, бог с ним. На Ариадне есть прекрасные якорные электрические лебедки. Да, но если хотя бы одна из таких лебедок будет использоваться не по назначению, вы перестанете стоять на месте и начнете дрейфовать. Разве не так? Дрейфовать мы не будем. На спасательном судне, как правило, 4 якоря для удержания его над нужным местом в океане. Мы просто пришвартуемся к Килчарану и будем продолжать стоять на месте. Что-то я все-таки плохо понимаю. Ну, ладно. Разбейте мое последнее возражение, хотя и довольно слабое. Якорь — это якорь. Бомбардировщик со своим грузом весит более 100 тонн. То есть, я хочу сказать, груз весьма значительный. У спасательных судов всегда в запасе надувные плоты. Мы привяжем их к фюзеляжу и будем накачивать их сжатым воздухом до тех пор, пока не добьемся равновесия. «Сдаюсь», — произнес Каррингтон. «С этого момента я занимаюсь только погружением в воду». «Ну что ж, будем бить баклуши, пока не придет Килчаран», — сказал Хокинс. «Впрочем, как я понимаю, командир, вам будет не до этого». — Думаю, нам следует еще раз взглянуть на Делос, сэр.